«Марк, как ты мог уехать, не выслушав меня? После стольких лет дружбы ты даже не дал мне возможности объясниться». «Он не уехал. Его выслали в 24 часа с жандармом», — звенящим голосом ответила за мужа Татьяна Ипатьевна. «Но я писал тебе, ты ни разу не откликнулся». И снова Татьяна Ипатьевна. Я выкидывала письма, не вскрывая. К ней Ознобишин так и не обернулся. Он все не сводил глаз с печально слушавшего Марка Константиновича. «Тебе, Марк, должно быть стыдно. Остальные пускай. Но ты-то знал, что я не подлец и не карьерист». «Кто же вы, ваше превосходительство?» — спросил Бердышев насмешливо. Вот на него тайный советник поглядел коротко, но цепко, однако ответом не удостоил. «В тот день в профессорской я вдруг очень ясно понял то, что чувствовал уже давно». Федор Кондратьевич снял очки, близоруко прищурился, и от этого лицо его вдруг сделалось беззащитным. «На меня, Марк, словно сошло озарение. Я увидел происходящее в истинном свете». «Дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-дз-д — «дзз, дзз, дзз». А говорил, никто не придет. Примус водрузил очки обратно, будто опустил забрало. «Пойди, Антон, открой, наверное, это Паша. Руки заняты, потому и звонит». «Носом, что ли?» — проворчал Антон, которому очень не хотелось покидать гостиную в такой драматичный момент. Но пошел, конечно. В комнате, правда, молчали. Звонок сбил говорившего с мысли или, может быть, с настроения. «Нет, не Паша. Еще один незнакомый. И тоже чудной, только в совсем ином роде. В простецком ватном картузе, кожаной куртке, высоких сапогах. Улыбчивый. Имени вашего юноши не знаю, но отчество угадываю. Маркович. Лицо широкое, малоподвижное, несмотря на улыбку. И какое-то не по-питерски загорелое. Или обветренное. Со странностью лицо. Вроде бы глазу и зацепиться не за что. Нос небольшой, усов, бороды нет. И вообще ничего примечательного. Но почему-то хотелось вглядеться в эти черты получше. Что-то в них угадывалось. Неочевидное, но интересное. А, впрочем, вспомнил ты, Антон. Я был у вас как-то в 906-м, что ли? Ты по полу с жестяным паровозом ползал. Войти позволишь? На ты он перешел очень естественно. Руку пожал тверду. Ладонь с улицы холодная. «Вы из папиных студентов?» «Точно. Панкрат Рогачев. Все собираются наши-то?» Вошедший кивнул в сторону гостиной, где опять звучал глуховатый, издалека невнятный голос Примуса. «Да, пришли несколько человек. А отчество ваше как?» «Отчество у меня дурацкое. Евтихевич. Семейка купеческая, старообрядская. Но это, брат, ерунда. Скоро отчеств не будет». И подмигнул. Под курткой на нем был свитер, какие носят чухонские рыбаки. С пикника он, что ли? Ну, какие зимой пикники? Как это не будет? А на кой они? Отменим к черту вместе с ятями, превосходительствами и прочей чепухой. Любопытный субъект. Антон даже перестал оглядываться на гостиную. Кто это мы? Мы с тобой. Рогачев прислушался. Донесся обрывок фразы. А ты своим поведением только подливал масло в огонь. Ругаются, — улыбнулся непонятный гость и потер озябшие руки. Я ведь случайно проходил мимо, знакомый адрес, окна светятся, ну и вспомнил про 27-е. Занятно будет на знакомых поглядеть после стольких-то лет. Видишь, что ли? Да не топай, мы тихонечко. Он в самом деле прошел коридором удивительно тихо, и грубые сапоги почти не скрипели. Но отец все равно заметил выплывшую из коридорного полумрака фигуру. Наклонился из кресла, узнал. «Панкрат! Не может быть! Как хорошо, что вы пришли!» Знаменский, Бах и Бердышев поднялись, тоже удивленные и обрадованные. Со всеми тремя запоздавший гость был на «ты». А с Иннокентием Ивановичем даже обнялся. С дамами поздоровался общим, преувеличенно галантным поклоном. Но глядел при этом на важного генерала с петлицами Министерства внутренних дел вопросительно. И вдруг удивил. Панкрат Михайлов. Быстрый взгляд на старых товарищей, которые переглянулись, однако ничего не сказали. «А вы, простите?» «Моя фамилия Ознобишин». Тайный советник рассматривал странно одетого человека с недоумением. «Михайлов, вы сказали?» «Но в деле 97-го года студента Михайлова не было». Услышав, кто перед ним, Лже-Михайлов будто подобрался. Стоявший позади Антон заметил, как на шее Панкрата вздулась жила. «Я из технологического. Марк Константинович читал у нас лекции по правонарушениям на производстве». «А?» Федор Кондрач утратил к новому гостю интерес. «Полагаю, что история с отдачей в солдаты вам, тем не менее, известна и памятна. О ней-то мы сейчас и говорим». Ему не терпелось вернуться к прерванному разговору. «Грубейшая ошибка заискивать перед молодежью, когда она закусила у дела», — горячо продолжил он, едва Рогачев Михайлов сел. «Вы, либералы, умиляясь их щенячьему тявканью, оказывали им дурную услугу. Ведь вы, господа», — обернулся он к бывшим студентам, — «сами не учились и другим не давали. Бойкотировали почтенных профессоров, устраивали обструкцию. А ради чего? Вам казалось, что из-за идеалов, а на самом деле вам просто хотелось пошуметь. И я вдруг явственно увидел, что будет дальше. Бездумно, без мысли о будущем, слушая лишь пульс своей молодой крови, вы превратите университет в очаг смуты. Эту искру следовало потушить в самом начале, пока из нее не разгорелся костер. Иначе будут баррикады, бомбы, бои с полицией и войсками, кровь. Много крови. Решение министра было верным и гуманным. Профилактическая мера ради вашего блага, ради блага университета, ради блага общества. Нужно было изъять из среды студенчества самых необузданных и поместить их, то есть вас, в мир дисциплины и порядка, в гущу того самого народа, о котором вы печетесь, чтобы охолонули, повзрослели, одумались». «Ведь не в каторжные же работы вас отдали, не в ссылку отправили». «Армейская неволя хуже всякой ссылки», — не выдержал Аркадий Львович. «Это чем же, позвольте спросить? Чем ужасна почетная служба Отечеству? Стало быть, парням из крестьян и мещан это хорошо и нормально, а для вас, народолюбов, хуже ссылки. Учиться вы не хотели, так нечего и занимать чужое место». Отсрочка от воинской повинности вам тоже ни к чему. Знаете, я потом проследил за судьбой каждого, кто действительно попал в солдаты, а не спасся медицинской справкой, как вы, господин Знаменский. Ни один из них, слышите вы, ни один после службы революционером не сделался. Все образумились, все стали полезными и ответственными членами общества. Взять хоть господина Бертышева. Одного из столпов отечественной промышленности. Ознобишин опять уже не в первый раз поглядел на Петра Кирилловича особенным образом. «Вас ведь революционером не назовешь? Вы, насколько мне известно, по противоположной части. О ваших политических взглядах мы как-нибудь, быть может, после поговорим. Ну уж от прекраснодушных-то мечтаний о народопоклонстве солдатская служба вас, я полагаю, излечила». На некий намек, недвусмысленно читавшийся в словах «насколько мне известно» и «после поговорим», Бердышев только усмехнулся. А генерал повел свою речь, наверняка давно заготовленную, дальше. «А теперь про мое выступление, которая вызвала такую бурю и превратила меня в объект всеобщей ненависти. Ты что же думаешь, я промолчать не мог, как большинство преподавателей? Не мог, как они, прийти потом к тебе втихомолку, чтобы выразить сочувствие герою? Отлично мог. И место бы сохранил, и общественное уважение не потерял. Нет, Марк, я знал, на что иду». На глумление, на свист, на улюлюканье. Однако встал и сказал, что думаю. не страшась последствий. Говорил я вещи очевидные, что университет должен быть храмом науки, а не рассадником революции, что студенты должны учиться, что господам профессорам стыдно и греховно искать легкой популярности у юнцов. Дорогие коллеги усвоили лишь одно – я поддерживаю репрессию. А студенты, когда узнали о моем выступлении, устроили мне кошачий концерт. Вести занятия стало невозможно. Мне пришлось уйти из университета. В никуда. На улицу. Но горше всего было то, что ты, мой друг, отказался меня выслушать. Что ж, пускай с 20-летним опозданием, но я высказал тебе и им. Федор Кондрач кивнул на остальных. То, что хотел. И попробуйте сказать, что я был неправ. После баррикад 905-го, после волны террора, после губительного раскола, разделившего лучшую часть общества надвое. Это случилось из-за того, что 20 лет назад вы подвергли остракизму таких людей, как я. Людей, выступавших на стороне разума. Он горько покачал головой. Это все. Если желаете мне что-то сказать, господа, теперь ваш черед. Бердышев пожал плечами, ироническая усмешка все так же кривила его губы. Иннокентий Иванович выглядел взволнованным, все теребил и без того перекосившийся галстук, но тоже молчал. Панкрат, поймав взгляд Антона, подмигнул. Однако Аркадий Львович речь политического оппонента без ответа оставить не мог. «Стало быть, сударь, вы считаете себя тоже в некотором роде политической жертвой случившегося», — язвительно осведомился он. «Однако вы ведь в проигрыше не остались. Сколько мне известно, в признательность за похвальные взгляды вас пригласили на хорошую должность в министерство. Это случилось позже и стало для меня неожиданностью». «Марк, ты мне веришь?» Клубуков кивнул. Бывшего товарища он слушал очень внимательно. Исхудавшее лицо больного было печально. «Спасибо и на том». Ознобишин прочистил горло. «Я не хочу, чтобы ты считал меня подлецом. Я не сомневаюсь, что был тогда прав. Я уверен в своей правоте, но ты... Твое отношение мучило меня все эти годы. Федя, я не считаю тебя подлецом, — тихо сказал Марк Константинович. И я рад, что ты сегодня пришел. И хоть Знаменский с Бердышевым сердито переглянулись, хоть Татьяна Ипатьевна тряхнула головой, а Римма Витальевна закатила глаза, но спорить с хозяином дома никто не стал. Сулившийся скандал с криками и хлопанием дверью казалось неминуемой после едкой реплики депутата, ракотнул, да прошел стороной, будто отнесенная ветром грозовая туча. «Блаженно слово миротворца!» — с серьезной миной провозгласил Панкрат и вновь из-под тишка подмигнул Антону. «Танечка, Римочка, какая глупая! Я же принесла фотокарточки с нашей елки! Я вам покажу, как выросла Настенька. Петя, милый, принеси скорее мою сумочку», — зазвучал мелодичный голосок Зинаиды Алексеевны. Минуту назад стол был словно поделен невидимой баррикадой. С одной стороны государство, олицетворенное человеком в мундире, с другой — гражданское общество. И схватка казалась неизбежной. Но вот все переменилось. Просто сидят мужчины. Занимаются исконно русским делом, спорят о России. Федор Кондрач как-то помягчел и выражением лица и голосом заговорил не наступательно да оборонительно, а скорее раздумчиво, но не менее убежденно. «Я, господа, непримиримый враг революций. Ничего, кроме беды, от общественных бурь не жду. Я за постепенную мирную эволюцию. Вы, интеллигенция, тычете нас носом. Нехороша здесь самодержавная система власти, ломать надо. Согласен, система далека от совершенства. И мне изнутри это видно еще лучше, чем вам снаружи. А только ведь самодержавие на Руси не извне взялось. Оно никем нам не навязано. Само образовалось историческим образом. Ничего лучшего, стало быть, наша нация пока не заслужила. Вот он, итог ее естественного развития. И государственная власть, какая она ни есть, это единственная защита нашей цивилизации против дикости и хаоса, против топора да красного петуха. А вы, господа, гордые буревестники, уже 100 лет под этот столб подкопы ведете, мечтаете его разрушить. Но если вам это удастся, сами не обрадуетесь. Ваша беда в том, что вы судите о России по себе. Принимаете желаемое за действительное, все прекраснодушничаете, да собой же и любуетесь. А правда в том, что душа нашей страны вовсе не прекрасна, а груба и жестока. Вас городовой держиморда раздражает, охранное отделение возмущает. А уберите-ка держиморду с улицы, будет погром и грабеж, а упраздните-ка политический сыск. Забыли, как в 905 году террористы бомбы кидали, а экспроприаторы с обывателей деньги на революции вытрясали? Ленина в новые Робеспьеры желаете? Это еще кто такой? Сделал круглые глаза Панкрат. Робеспьер-то я, естественно, знаю. Ленин — эмигрантский вождь, мечтающий о диктатуре пролетариата и мировой революции, и который желает поражения России, объяснил Ознобишин далекому от политики человеку. А ведь он прав, думал Антон. Все будто с ума посходили, только и разговоров, что о грядущей революции. А какой она будет, никто толком не знает. Сколько было зверства даже в просвещенной Франции. А у нас, вероятно, пугачевщина получится. Но ведь и по-прежнему уже невозможно. Когда все вокруг недовольны и кроют власть последними словами, это ведь добром не кончится. «Ну, Лениным нас пугать не надо», — хмыкнул Аркадий Львович. «Кого может увлечь этот сектант? Горстку таких же, как он, параноиков? Большевики совершили политическое самоубийство, когда выступили с антипатриотической программой. Труп этой партии уже унесен волной истории. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца», — продекламировал Панкрат. «На него покосились». И он приложил ладонь к губам. Молчу, молчу. Знаменского, впрочем, сбить было трудно. Жестом профессионального оратора он откинул с лба черные волосы с ярко выделяющейся седой прядкой и заговорил тихим, но отлично поставленным голосом, будто рассуждая сам с собой. Вот именно. В этом соль. Самодержавие – анахронизм. А в истории все, ставшее анахронизмом, превращается в зло. Мы единственные из великих держав, цепляющиеся за эту архаическую форму правления, которая не способна справиться с задачами современности. Кризис идеи абсолютизма еще явственней из-за того, что наш царь не ужасен. Это такой среднеуровневый Романов. Не Петр Великий, но и не Павел Безумный. Человек не злой, не глупый, без особенных пороков, трудолюбивый. Спартанец в быту. А все равно система не работает. Наша держава и в мирное это время не выдерживала конкуренции с быстро развивающимися индустриальными державами. А уж в военную годину власть оказалась вовсе негодна к управлению огромной сложной страной. Антону казалось, что Аркадий Львович очень точно излагает те самые мысли, которые сам он окончательно сформулировать не мог. И главное, так спокойно, так весомо, не поспоришь. Вы изволили нас иронически обозвать гордыми буревестниками и разрушителями. А ведь это неправда,